Глава 79. Квартира 104. Дью, не обращая внимания на боль в коленях, присел на корточки у двери в квартиру G104. Толстые пальцы орудовали отмычками с изяществом балерины, делающей пируэт посреди сцены. Замок тихонечко щелкнул, и Дью аккуратно отодвинул язычок. Встал, вытащил пистолет и глубоко вдохнул. «Они заплатят, Малкольм!» Он открыл дверь и проскользнул в совершенно пустую гостиную. Быстро проверил остальные комнаты. Ни мебели, ни беглеца. Пусто. Дью выбежал в коридор. К следующей квартире.